Тускуб приготовил нам смертное ложе. Пусть сам в него ляжет. Мы не хотим умирать. Мы родились, чтобы жить. Мы знаем опасность вырождения Марса. Но у нас есть спасение. Нас спасет Земля. Люди с Земли. Здоровая, свежая раса с горячей кровью. Вот кого он боится больше всего на свете. Тускуб, ты спрятал у себя в дому двух людей, прилетевших с Земли. Ты боишься сынов неба. Ты силен только среди слабых и одурманенных хаврой. Когда придут сильные с горячей кровью, ты сам станешь тенью, ночным кошмаром. Ты исчезнешь, как призрак. Вот чего ты боишься больше всего на свете. Ты нарочно выдумал анархию. Ты сейчас придумал это потрясающее умы разрушение города. Тебе самому нужна кровь, напиться. Тебе нужно отвлечь внимание всех, чтобы незаметно убрать этих двух смельчаков, наших спасителей. Я знаю, что ты уже отдал приказ. Гор вдруг оборвал. Лицо его начало темнеть от напряжения. Тускуб тяжело из-под бровей глядел ему в глаза. «Не заставишь, не замолчу», — Гор захрипел. «Я знаю, ты посвящен в древнюю чертовщину. Я не боюсь твоих глаз». Гор с трудом широкой ладонью отер пот со лба. Вздохнул глубоко и зашатался. В молчании недышащего амфитеатра он опустился на скамью, уронил голову на руки. Было слышно, как скрипнули его зубы. Тускуб поднял брови и продолжал спокойно. «Надеяться на переселенцев с земли? Поздно. Вливать свежую кровь в наши жилы? Поздно, поздно и жестоко. Мы лишь продлим агонию нашей планеты. Мы лишь увеличим страдания, потому что неизбежно станем рабами завоевателей. Вместо покойного и величественного заката цивилизации мы снова вовлечем себя в томительные круги столетий. Зачем? Зачем нам, ветхой и мудрой расе, работать на завоевателей? Чтобы жадные до жизни дикари выгнали нас из дворцов и садов, заставили строить новые цирки, копать руду, чтобы снова равнина Марса огласилась криками войны, чтобы снова наполнять наши города развратниками и сумасшедшими. Нет. Мы должны умереть спокойно на порогах своих жилищ. Пусть красные лучи Талцетла светят нам издалека. Мы не пустим к себе чужеземцев. Мы построим новые станции на полюсах и окружим планету непроницаемой броней. Мы разрушим Саоцеру, гнездо анархии и безумных надежд. Здесь родился этот преступный план сношения с землей. Мы пройдем плугом по площадям. Мы оставим лишь необходимые для жизни учреждения и предприятия. В них мы заставим работать преступников, алкоголиков, сумасшедших, всех мечтателей несбыточного. Мы закуем их в цепи, даруем им жизнь, которой они так жаждут. Всем, кто согласен с нами, кто подчиняется нашей воле, мы отведем сельскую усадьбу и обеспечим жизнь и комфорт. 20 тысячелетий каторжного труда дают нам право жить, наконец, праздно, тихо и созерцательно. Конец цивилизации будет покрыт венцом золотого века. Мы организуем общественные праздники и прекрасные развлечения. Быть может, даже срок жизни, указанный мною, продлится еще на несколько столетий, потому что мы будем жить в покое. Амфитеатр слушал молча, завороженный. Лицо Тускуба покрылось пятнами, он закрыл глаза, будто вглядываясь в грядущее. Замолк на полуслове. Глухой, многоголосый гул толпы проник снаружи под своды зала. Гор поднялся. Лицо его было перекошено. Он сорвал с себя шапочку и швырнул далеко. Протянул руки и ринулся вниз по скамьям к Тускубу. Он схватил Тускуба за горло и сбросил с парчевого возвышения. Также, протянув руки, растопырив пальцы, повернулся к амфитеатру, будто отдирая присохший язык, закричал: «Хорошо! Смерть! Пусть смерть! Для вас! Для нас борьба!» На скамьях вскочили, зашумели, несколько фигур побежало вниз к лежащему ничком Тускубу. Гор прыгнул к двери, локтем отшвырнул солдата, полы его черного халата мелькнули у выхода на площадь, раздался его отдаленный голос. По толпе прошел, будто рев ветра.